Все вышло так, как Рахманов и предсказывал. Следователь задавал вопросы с видом смертельно уставшего человека. Казалось, мои ответы его ничуть не интересовали. Через полчаса я покинула его со смешанным чувством досады и облегчения. В кабинете Рахманова я застала Антона. «Мы собирались пообедать вместе», — пояснил Олег. «Составишь нам компанию?» Я заметила, что его предложение не пришлось по душе Антону, хотя он старательно улыбался, и отказалась. «У меня другие планы». «Я заеду вечером», — кивнул Рахманов. Приехал он поздно и чем-то был недоволен. «Твой приятель на редкость деятельный малый», — заявил он. «Кого ты имеешь в виду?» «Шлимана, конечно». «Так это его заслуга?» «Его». Он затеял собственное расследование. Отказывается верить, что убийство совершено из-за пьяной ссоры. Он успел допечь всех. Прокуратуре волей-неволей приходится шевелиться. Тебе не следовало с ним спать, дорогая. Лучше скажи, что мне делать. Ничего. Борька придурок. Лишь зря тратит время. Хоть этого и не понимает. Впрочем, на то он и придурок. Проводив Рахманова, я отправилась к Виссариону. На этот раз в моем репертуаре преобладал Шопен. Может, по этой причине, а может, из-за отсутствия дождя, девки вскоре разбежались, а я, решив выпить чая, перебралась к стойке. Виссарион взглянул из-под лобья и, пользуясь тем, что мы одни, произнес: «Он опять тут рыскал». «Кто? Тот самый тип?» «Тот самый. Девки видели. Болтался возле твоего дома. Говорят, у тебя новый приятель. Это ему не понравилось. Он увидел его и поспешно ушел». «Можно о нем узнать хоть что-то?» «Можно», — пожал Виссарион плечами. «Но это потребует времени. Он очень осторожен. Проследить за ним ни разу не удалось. Девки говорят, он точно растворяется в темноте. Был и нет его». «Девки обожают небылицы», — проворчала я. «Пожалуй, стоит навестить хибару, куда он приводил нашу красотку. Вдруг что-нибудь и нарою». «Вряд ли», — флегматично пожал плечами Виссарион. «Он не дурак. Не то мы бы уже знали, что он за тип». «Попробовать всегда стоит», — ответила я, поднимаясь из-за стойки. Утром я отправилась по указанному Любкой адресу. Машину брать не стала, решив, что на сегодня и общественный транспорт вполне сгодится. Дом выглядел на редкость скверно. Его давно должны были снести, но почему-то не торопились. Железо на крыше было сорвано, и сквозь дыры виднелись стропила, навевая неприятные ассоциации с потревоженным склепом. Стекла сохранились лишь кое-где на первом этаже. Остальные окна внизу забили досками. Фасад дома скрывала маскировочная сетка, дабы эта развалюха своим видом не наводила уныния на прохожих. Я была уверена, что никого тут не застану. Даже бомжи вряд ли обитают в доме в такую пору, когда дожди льют который день, а крыши практически отсутствуют. Но заглянув в распахнутую настежь дверь квартиры, я услышала голоса и решила зайти. Двое мужиков выламывали доски пола, орудовали с усердием, так что меня поначалу не заметили. «Бог в помощь», — сказала я, устраиваясь на корточках. Вид девицы в дорогом кожаном костюме в таком месте, да еще в такой позе, произвел впечатление. Мужики замерли и посмотрели на меня едва ли не с испугом. «Давно трудитесь?» «Так ведь дом на слом. Торговый центр строить будут. А доски мы с согласия. Чего добро пропадать? Живете по соседству?» «Ну...» Неопределенно кивнул тот, что стоял ближе ко мне. «Мужик тут не появлялся? Лет 40, сутулый. Может, был в компании кого-то из этих?» Я протянула фотографии, и трудяги их добросовестно просмотрели. «Нет, никого не видели. А мужик здесь жил, приблудный. Мы своих-то всех знаем, а он стороной держался. Освободился недавно». «Откуда знаете?» «Ну так видно же человека. Петька Сидоренко его признал. Сказал, он раньше высоко летал». «А кто высоко летает, тому падать низко», —